Глава 7. Ирина. Меня буквально колотят от ярости. Негодяй! Какой же он мерзавец! То, что муж практически поднял на меня руку, настолько сильно поражает, что слезы льются ручьями. Он никогда не позволял себе насилия по отношению ко мне, а тут буквально вывернул руки и отобрал шубу. Закрываюсь в своей ванной, умываюсь и лелею в голове мысли о том, как дождусь ночи, возьму чугунную сковороду и тресну спящего Гришу по голове, а потом заберу у него ключи от сейфа и уеду прочь. Конечно, можно и сейчас сбежать через окно. Найду в своей гардеробной что надеть, не замерзну. Перелезу через забор к соседям справа. Вдовины с нашей стороны никакой защиты не ставили, так что сделать это возможно. Наверное. Забор все же высокий. Но это ладно, лестницу в гараже возьму. От них позвоню в милицию, дождусь и с ними заберу все свое, а потом уеду. Но как представлю это позорище, так сердце начинает болеть. Нет, лучше уж сама сковородкой муженька приговорю. Сквозь шум воды слышу звонок в ворота. Сердце подпрыгивает горло, и почему-то первая мысль — Дмитрий примчался меня спасать. Закрываю воду и лечу вниз, к домофону. А этот упырь уже там, и на экране не Дмитрий, а наша дочка Лёля. «Пап, ты чего? Ты что, меня не пустишь? Серьезно?» — недоумевает она. «Доча, не время сейчас. Завтра приезжай. Желательно после обеда». Гриша совсем сдурел. Не припомню случая, чтобы мы кого-то из детей домой не пустили. Лёля точно этого так не оставит. «Оля!» — кричу, подбегая ближе, чтобы точно расслышала. «Вызови милицию и санитаров! Твой отец сошел с ума!» «Папа, немедленно открой! Я сейчас Лене с Ромкой позвоню!» Истерически вопит дочь и стучит кулаками по воротам. Фары ее машины хорошо освещают лицо, и я вижу, насколько она перепугана. Гриша все же открывает ворота и поворачивается ко мне. Лицо его искажает гримаса ненависти. «Ты что творишь, стерва? Зачем впутываешь детей?» «Возможно, мне нужно такого мужа бояться, но я не могу». Картинка, как я замахиваюсь сковородой и опускаю ее на его физиономию, как будто придает смелости. «Заткнись, предатель! Ты предал и меня, и их! Не собираюсь покрывать твои делишки!» — цежу сквозь зубы. Тем временем Лёля загоняет машину в гараж и дергает ручку входной двери. Но она закрыта, тоже редкий случай. Мы ее запираем, только если дома никого нет. И дочь начинает еще сильнее нервничать. «Что у вас случилось? Я уже вызвала Ленку и Ромку. Милицию тоже сейчас вызову!» — кричит, барабаня в дверь. «Бабушка!» — рыдает рядом Машенька. И я понимаю, что Лёлька привезла к нам дочку, не удовлетворившись моим отказом. Слава ее ресницам и слишком занятому мастеру. Наконец Гриша справляется с замком, и в распахнутую дверь вваливаются мои зареванные девчонки. Я обнимаю их и тоже не могу сдержать слез. «Как хорошо, что вы приехали!» — шепчу, не в силах сдержать эмоций. «Ольга, убедись, что мать цела и невредима, и уезжай. У нее, наверное, климакс начался, поэтому случился нервный срыв. Не нужно, чтобы Машенька увидела бабушку неадекватной». «Упырь! Ненавижу! Как я с ним 30 лет жила!» «Не слушай его, дочь, это у него деменция. Он отобрал у меня сумку, телефон, одежду и вырубил в доме интернет только потому, что сделал ребенка на стороне, и я потребовала развода». Говорю, утерев слезы. Лёля тоже перестает всхлипывать и смотрит ошарашенно то на меня, то на отца. «Что?» Наконец выдыхает. «Я не расслышала. У отца будет еще ребенок. Вы разводитесь? Сюр какой-то!» Бормочет тише. «Все ты верно расслышала. Поэтому подумай хорошо, прежде чем занять правильную позицию». Многозначительно роняет Гриша, уходит в свой кабинет и громко хлопает дверью. Мы с дочкой остаемся стоять в коридоре, и я с досадой замечаю, что она всерьез следует совету отца, усиленно думает. «Дай мне твой телефон, я вызову милицию. Надо забрать у него мои вещи», — говорю угрюмо. Нервы расшатаны настолько, что я готова и от Лёли чего угодно ожидать. «Мамуль, погоди, не горячись», — говорит дочь ласково и приобнимает меня за плечи. «Сейчас Ромка с Леной приедут, и мы сами все заберем без скандалов с органами. Ты же знаешь, как они не любят выезда на семейные разборки. А уж в элитные коттеджные поселки подавно. Только соседей насмешим». Вздыхаю, вынуждена признать, что дочь права. Но сил находиться в некогда любимом доме нет. «Можно я у тебя сегодня переночую?» — спрашиваю устало. Но Ольга отвечать не спешит. Мнется, дергает плечами, а потом отправляет дочку в гостиную смотреть мультики. Дожидается, пока уйдет, и сознается. «Да я вообще-то Машуню вам хотела подкинуть не из-за ресниц. Мероприятие у меня одно на эту ночь запланировано». Я округляю глаза и таращусь на младшую дочь в полном офигении. «Что это? Дурная наследственность? Ольге 25, она замужем 4 года, а Маше 3. Семья у нее хорошая, муж отлично зарабатывает, хоть и уезжает часто в длительной командировке. Неужели Лёля пошла в отца? Постепенно мои глаза подозрительно сощуриваются. Или она это только что придумала, чтобы не вставать на мою сторону? Господи, я собственных детей готова заподозрить в предательстве. Прокомментировать откровение Лёли не успеваю. Раздается новый звонок в ворота. Мы синхронно поворачиваем головы и видим спортивный автомобиль Ромы. Сын очень быстро примчался. На душе теплеет. Я лучше переночую у него.